а говорил, что любишь жену. Ленку-то, а я же не к другой ушел, а с друзьями еду в Сибирь, почетно даже». «Не понимаю», — тихо роняет Алеша. Ему вроде как неловко за Женю. «Эх, чего тут понимать? Но у тебя же дочь родилась. Дочь, Аленушка. Но и этой дочке культ устроили. Мне поддержать ее даже не дают. Сами только и вьются вокруг нее. А мне даже напоить ее из ложки не разрешают. Она уже сейчас такая капризная. Требует, чтоб с ней беспрерывно говорили, сюсюкали. Уделяли ей внимание, значит. Против Ленки я ничего не имею, но ее родные... Это же махровые мещане. У них два серванта в одной и той же комнате, полные хрусталя. Ковры они держат в прабабушкином сундуке. Боятся, что выгорят. У меня прямо руки чесались перебить этот хрусталь. А бабка такая вредная, пеленает Аленушку и приговаривает. «Ой, бедная ты, бедная! Отец-то у тебя дурак дураком! Совсем никудышный отец! Ему бы только песни петь, да на гитаре бренчать. И мать твоя, дуреха, за такого вышла. Шофер простой, что он понимает? А я это все терпи». «А как же вас жена отпустила?» — спросил я. «Можешь на ты меня называть. Она бы и не отпустила, ревнивая. Задержался где, позвонишь ей, чтоб не волновалась. Она сразу... Чтоб через 20 минут был дома, или можешь совсем не приходить, не приму. От друзей меня отвадило, в клуб заводской не могу пойти, а я ж пою. В читальню зайдешь, куда там, сразу. Нет у тебя ни жены, ни дочери. Не верит, что я в читальне. Какой, говорит, там интерес сидеть? А была подписка, так половину списка у меня вычеркнула. Даже «Науку и жизнь», любимый мой журнал, не смог подписать. Нет, она бы меня не отпустила ни на какой Байкал. Но я высказал им все, что о них думаю, и они сами меня выгнали. «Жена с ребенком может потом приехать к вам, к тебе», — сказал я, — «если она тебя любит. Кто она по профессии?» «Агроном. Тимирязевский кончила в прошлом году. Работает в гостинице дежурной». «Почему же?» В Костромскую область ее распределили. Разве она поедет от матери? Да еще в деревню. Зачем же она в сельскохозяйственный поступала? Блат там есть у тещи. Пусть хоть 100 блатов, но если ей агрономия не нужна... Теща говорит, в нынешнее время без диплома никак нельзя. Она же и в гостиницу ее устроила, теща. Он произносил «тёща». «Стерва она, моя тёща! Никуда она Ленку не пустит, тем более в Сибирь. И дочку мне не видать, как своих ушей». «А кто она по профессии?» — полюбопытствовал я. «Портниха, закройщица хорошая. Все к ней прутся, подарки ей несут, взятки. А тесть, слесарь-сборщик с нашего автозавода, под башмаком у неё. Тьфу! Подремлю я, ребята. Всю ночь сегодня не спал». Он закрыл глаза и сделал вид, что дремлет. Не по себе ему было. Я подумал, что сколько разводов можно было избежать, если бы молодым прямо в ЗАГСе давали ключи от квартиры. Отдельной. Пусть самой крохотной, но отдельной, без родни, без соседей. Так мы втроем и прибыли в Иркутск. 7 часов лета. Было раннее утро. Солнце только что взошло. День обещал быть жарким. На безлюдных улицах оглушительно щебетали птицы. С первым автобусом мы добрались до центра города. Позавтракали в только что открывшейся столовой и ровно в 9 были у редакции «Восточно-Сибирской правды». В редакцию я зашел один. Алеша и Женя остались с вещами в небольшом скверике. Сначала меня гоняли с комнаты в комнату, потом я попал к бородатым парням, которые отлично знали моего отца. «Посиди пока, сейчас придет заводилом Данилов, он тебе все устроит».